отважное в злодействии его незазорство и некоторое человечество, превосходящее и паче зверская окаменелость», — прочитал аудитор и на миг остановился, покосившись на стоящего рядом Мировича. А тот слегка усмехнулся. Вдруг наклонился и что-то сказал стоявшему рядом священнику. Тот испуганно отшатнулся и перекрестился. Мирович засмеялся. Потом уже узнали, что он сказал. «Посмотрите, батюшка, как на меня глазеет народ. А ведь совсем бы иначе смотрели и даже приветствовали меня, ежели бы удалось мое предприятие». Сентенция была длинной. И все время, пока аудитор читал ее, Мирович стоял с равнодушным и скучающим видом, словно был ни в чем не повинен, и речь шла вовсе не о нем, переминался с ноги на ногу, поглядывал по сторонам, будто высматривая в толпе кого-то, иногда вдруг задумывался и даже улыбался. В толпе перешептывались: «Конечно, Мирович знает, что матушка-императрица его помилует. Никто ему рубить голову не будет, просто его сошлют куда-нибудь в Сибирь или заточат в темницу. Он знает это, потому особенно и не переживает». И все же непонятно, почему он улыбается, когда аудитор срывающимся голосом выкрикивает: «Отсечь ему, Мировичу, голову и оставить тело его народу на позорище до вечера, сжечь он и потом купно с эшафотом, на котором та смертная казнь учинена будет». Почему Мирович смеется? Года за два с небольшим до этого страшного утра где-то в укромных покоях Зимнего дворца у императрицы Екатерины II состоялся один тайный, доверительный разговор. «Откуда вы знаете?» — одернут меня историки. «Они привыкли иметь дело с проверенными фактами и документами. Но что делать, когда порой даже точные, бесспорные факты оказываются загадочными, непонятными?» Казнь Мировича наблюдали тысячи людей. Некоторые из них оставили письменные свидетельства. Но почему Мирович смеялся на эшафоте, никто из видевших это толком не понял. Некоторые, очень немногие, только догадывались. Загадка эта до сих пор не дает покоя историкам. Привлекла она и писателей. Над ней задумывались Достоевский, Вячеслав Шишков, Данилевский. Посвятив заговору Мировича несколько страниц в романе «Емельян Пугачев», Шишков, следуя в основном традиционной версии, высказал сомнения в ее достоверности. «Однако то была одна лишь догадка», — писал он. «Ни один человек в то время не знал ни секретных бумаг, ни из устных тайных приказов, ни сокровенных пружин, пущенных в дело укрепления власти. Но ныне, перед судом истории, все налицо. И старые дворцовые ребусы могут быть правдоподобно разгаданы». Сам Шишков такого детального расследования, к сожалению, провести не успел. Попробуем, наконец, разгадать этот зловещий старый дворцовый ребус. А для этого нужно проследить и подвергнуть тщательному анализу всю цепочку событий сначала, не только занесенных в официальные документы, но и тайных, секретных, которые тщательно старались скрыть. О многом, разумеется, нам придется догадываться. Никто ведь не записывал секретнейших разговоров, которые вела наедине Екатерина II со своими ближайшими помощниками и советниками в щекотливых делах в те годы, с Никитой Ивановичем Паниным и Григорием Николаевичем.